Четвертое сожаление. Жаль, что я растеряла друзей. Иногда в перерывах между регулярными пациентами, за которыми я ухаживала у них дома, я выходила поработать на смену другую в дом престарелых. Это случалось нечасто, к моей большой радости, потому что я терпеть не могла эти заведения. Не все пациенты в них были паллиативными. Многие из них просто нуждались в квалифицированной помощи. Я не ухаживала за каким-то конкретным человеком, а помогала персоналу везде, где было нужно. Если вы хотите и дальше закрывать глаза на состояние нашего общества, никогда не ходите в дома престарелых. Но если однажды вы почувствуете в себе силу узнать правду, загляните в одно из этих заведений. В них живет много одиноких людей. Очень много. И любой из нас может к ним присоединиться. Глядя на работников домов престарелых, я испытывала одновременно отчаяние и надежду. Некоторые из них были замечательными людьми, явно нашедшими свое призвание. Это счастье, что в мире есть такие жизнерадостные и добросердечные люди. Но в большинстве домов престарелых нехватка персонала, и этим людям нелегко заражать остальных своим оптимизмом. Много было и таких сотрудников, которые либо устали от своей работы, либо никогда ее не любили. Умение сострадать людям — очень полезный навык, и как раз его катастрофически не хватало в той команде, в которую я попала в ночь своего знакомства с Дорис. Обитатели дома престарелых медленно шаркали в сторону общей столовой, опираясь на свои трости и ходунки. Это были люди из достаточно обеспеченных семей, потому что дом был частный, класса люкс. Интерьеры в нем действительно были красивыми, садик ухоженным, везде было чисто. Но вот кормили там просто ужасно. Вся еда привозилась уже готовой и разогревалась в микроволновке, лишаясь по пути всякого вкуса и запаха. Я ни разу не видела на кухне свежих и полезных продуктов. Обитатели дома престарелых заранее заказывали еду на всю следующую неделю, и во время обеда сотрудники молча, не здороваясь и не произнося ни единого доброго слова, расставляли перед ними тарелки. Мне поручили разносить тарелки — и, видя мое приветливое лицо, старики касались моей руки, чтобы я задержалась и поговорила с ними. Это были обычные люди с совершенно ясным умом, и им хотелось общаться. Да, их тела состарились и сделались хрупкими. Но всего год или два назад эти очаровательные люди были независимы и жили собственной жизнью у себя дома. Вернувшись на кухню за новым подносом тарелок, я увидела косые взгляды других сотрудников. Они были недовольны тем, что, разнося еду, я немного поболтала и посмеялась с пациентами. Я проигнорировала это недовольство. Возвращая одной из сотрудниц тарелку с бараниной, я дружелюбно сказала: «Берни заказывал курицу, а не баранину». Усмехнувшись, она ответила: «Будет есть, что дают». «Да ладно», — сказала я. «Наверняка мы можем найти ему курицу». «Пусть ест баранину или вообще ничего не получит», — ответила она жестко. Я почти посочувствовала ее очевидной неудовлетворенности в жизни, но мне не понравилось, как она выполняет свои рабочие обязанности. Я вернула баранину Берни, и тут ко мне подошла другая сотрудница, Ребекка. «Не обращай на нее внимания, Бронни, она всегда такая». Обрадовавшись, что встретила понимающего человека, я улыбнулась. «Она меня совершенно не волнует. Мне просто жаль стариков, которые день за днем вынуждены терпеть такое обращение». Ребекка согласилась. «Меня это тоже сначала расстраивало, а теперь я просто делаю все, что могу, чтобы им лучше жилось, и принимаю то, что нельзя изменить». «Ну и хорошо», — ответила я. Похлопав меня по плечу, она ушла. «Тут есть неравнодушные люди. Нас немного, но мы есть». Раздав еду, собрав посуду и прибравшись на кухне, часть персонала отправилась на улицу покурить. Некоторые сотрудники остались в столовой пообщаться с подопечными. Вокруг нас собралось дюжину человек, мы беспечно болтали и смеялись. Я поражалась хорошему настроению и чувству юмора местных обитателей, удивляясь тому, как хорошо они приспособились к новым условиям жизни. В этом доме престарелых у каждого старика была отдельная комната с ванной и туалетом. Вечерами я обходила их, помогая всем переодеваться в пижамы и ночные рубашки и понемногу узнавая что-то о каждом по убранству комнат, по фотографиям улыбающихся родных, картинам, любимым чашкам и вязаным коврикам. У некоторых на балконах стояли цветы в горшках. Дорис уже переоделась в ночную рубашку, когда я жизнерадостно влетела в ее комнату и представилась. Она только молча улыбнулась и отвела взгляд. Я спросила, все ли у нее в порядке, и в ответ она залилась слезами. Присев рядом с ней на кровать, я молча обняла ее, пока она всхлипывала, вцепившись в меня обеими руками. Поток слез прекратился так же быстро, как начался, и Дорис потянулась за носовым платком. «Ох, как неловко», — сказала она, вытирая глаза. «Прости, солнышко, я просто глупая старуха». «Что случилось?» — спросила я ласково. Дорис вздохнула, а потом рассказала, что она в доме уже 4 месяца и практически ни разу не встретила приветливого лица. «Она заплакала, потому что увидела мою улыбку», — сказала она. «И тут я сама почти расплакалась. Единственная дочь Дорис давно переехала жить в Японию, и хотя они часто созванивались, былой близости между ними уже не было». «Когда ты, мать, укачиваешь на руках свою крошечную малышку, невозможно представить, что ваша близость в один прекрасный день может исчезнуть. Но это случилось. Случилась жизнь». «И ведь мы не ссорились, вовсе нет. Просто она живет своей собственной жизнью и очень занята», — рассказывала Дорис. «Да, я родила ее на свет, но наши дети нам не принадлежат. Нам просто выпадает честь помогать им, пока они не расправят крылья и не вылетят из гнезда. И вот она улетела». Я прониклась теплотой к этой старушке и пообещала вернуться через полчаса и еще поговорить, если она дождется окончания моей смены. Она сказала, что будет счастлива подождать. И вот мы с Дорис сидели у нее в комнате, она в кровати, а я на стуле рядом. Она рассказывала о себе, держа меня за руку, и то и дело бессознательно перебирая мои пальцы и кольцо. «Я тут умираю от одиночества, солнышко. Я слышала, что от него на самом деле можно умереть. И теперь я в это верю. Иногда мне так не хватает прикосновений», — сказала она печально. Я была первой, с кем она обнялась за 4 месяца. Она не хотела грузить меня своими проблемами, но я настояла. Мне хотелось узнать ее получше, и она пожаловалась. «Больше всего я скучаю по своим друзьям. Кто-то из них умер. Кто-то попал в дом престарелых, как и я. Кто-то с годами потерялся. Сейчас мне безумно жаль, что я растеряла друзей. Нам кажется, что они всегда будут рядом. Но жизнь продолжается, и внезапно мы оказываемся одни, и никто в целом мире не понимает нас и ничего о нас не знает». Я предложила ей попробовать поискать потерянных друзей, но она только покачала головой. «Я даже не знаю, с чего начать». «Давайте я помогу», — воскликнула я и рассказала ей об интернете. Для Дорис это был темный лес, но она очень старалась разобраться. Вначале она отказывалась от помощи, не желая меня затруднять. Но мне удалось убедить ее, что мне это будет даже интересно. Я с удовольствием проведу для нее маленькое расследование. В годы работы в банке я некоторое время работала в отделе борьбы с мошенничеством, и мне там очень нравилось. Дорис это сравнение насмешила. «Пожалуйста, позвольте мне помочь», — настаивала я. С печальной улыбкой и полной надежды она согласилась. У меня было несколько причин предложить Дорис помощь. Во-первых, она мне сразу понравилась. А во-вторых, я действительно могла ей помочь. У меня было все необходимое, чтобы попытаться разыскать ее друзей. Но главная причина была в том, что я понимала ее боль. Мне тоже случалось страдать от одиночества и чувства, что меня никто не понимает. Когда-то я так устала от боли, что полностью ушла в себя, отгородившись от мира стеной. Мне, как и многим другим людям, казалось, если никого к себе не подпускать, можно избежать страданий. «Если никто не сможет ко мне приблизиться, — думала я, — никто не сможет меня обидеть. Разумеется, единственный настоящий способ исцелить боль — это позволить потоку любви свободно течь через свое сердце. Но чтобы это осознать, иногда уходит много времени. Внешне я казалась вполне дружелюбным человеком, но боль от прошлых ран по-прежнему отягощала меня. Я уже доросла до искреннего сочувствия тем, кто когда-то причинял мне страдания своими негативными словами и эмоциями. Но мне предстояло еще работать и работать над отношением к себе самой. Нужно было разобраться с десятилетиями негативных мыслей, и временами это было невыносимо больно. Хотя головой я понимала, что заслуживаю большего, чем привыкла думать, на эмоциональном уровне мне еще многое нужно было исцелить. Моим лейтмотивом стала песня «Sunday Morning» — «Воскресное утро». Я всегда любила Криса Кристоферсона. Он оказал сильное влияние на мое собственное творчество. А эта песня просто идеально выражала мое одиночество. По воскресеньям мне действительно бывало особенно тяжело. Люсинда Уильямс тоже хорошо описала это чувство в песне «Воскресенье мне дается особенно тяжело». Впрочем, проблема была не только в воскресеньях. Одиночество оставляет в сердце пустоту, которая физически способна нас убить. Боль невыносима, и чем дольше мы ее терпим, тем глубже наше отчаяние. В те годы я вовсе не сидела, запершись дома, но одиночество — это не отсутствие людей рядом. Это отсутствие понимания и принятия. Множество людей испытывают одиночество в толпе народа. Когда человек один в толпе, его одиночество даже обостряется. Совершенно неважно, сколько вас окружает людей. Если рядом нет никого, кто вас понимает, кто принимает вас целиком и полностью, одиночество с готовностью притянет к вам свою ледяную руку. Быть наедине с собой и быть одиноким — совсем не одно и то же. Быть наедине с собой я всегда любила. Когда человек один, он может быть одинок, а может быть совершенно счастлив. Но когда человек одинок, он тоскует по обществу людей, которые его понимают. Иногда чувство одиночества связано с тем, что человек один, но далеко не всегда. Мое одиночество стало таким невыносимым, а боль в сердце настолько мучительной, что я начала задумываться о самоубийстве. Разумеется, я вовсе не хотела умирать, я хотела жить. Но чтобы освободиться от боли и ложных представлений о себе и осознать, чего я стою на самом деле, иногда требовалась огромная сила. Порой попытки впустить любовь и счастье обратно в свою жизнь или хотя бы признать, что я заслуживаю их, были настолько тяжелы, что самоубийство казалось легким выходом из ситуации. Когда боль и одиночество стали нестерпимыми, меня спасли доброта и понимание. Мне позвонил друг, который знал, что у меня сложный период в жизни, но не знал, что ровно в этот момент я пишу предсмертную записку. Я была готова умереть. У меня просто не было сил жить дальше, превозмогая постоянную боль в сердце. Друг велел мне не говорить ни слова, а только слушать. Сквозь слезы я услышала в телефонной трубке, как он заиграл на гитаре песню Дона Маклина «Винсент». Он пел эту грустную, нежную песню, в которой рассказывается о страданиях Ван Гога, заменяя имя Винсент на Бронни. Слушая его, я плакала все сильнее, над чужой болью и над своей собственной. Когда он закончил играть, я могла только всхлипывать. Мой друг молча ждал, пока я успокоюсь, и, наконец, я поблагодарила его и положила трубку, продолжая плакать. Больше в тот момент я ничего не могла сказать. Той ночью я уснула совершенно изможденная и опустошенная, но я знала, что благодаря пониманию и доброте этого друга в моей жизни вновь забрезжил огонек надежды. На следующий вечер внезапно позвонил старый друг из Англии. Мы долго разговаривали по душам, и силы стали понемногу возвращаться ко мне. В другой раз, немного позже, но в тот же одинокий период жизни я ехала за рулем. Мне было очень тяжело на душе. Я молилась о помощи и поддержке, и в этот момент в лобовое стекло врезалась птица. Она была достаточно крупной, и громкого хлопка от удара хватило, чтобы я пришла в себя. Я очень люблю животных, поэтому смерть птицы меня еще больше расстроила, но одновременно и пробудила к жизни. Любой из нас может вот так же в одночасье погибнуть. Готова ли я к этому? Я поблагодарила птицу за ту роль, которую она сыграла в моей жизни, и поехала дальше уже осознанно. В этот момент по радио зазвучала классическая музыка, совершенно очаровавшая меня. Невероятно нежные звуки наполнили мое сердце, унося из него боль. Пока играла музыка, я чувствовала только счастье и вдохновение — Тогда я решила, что это и есть главное в жизни — прекрасное мгновение. Да, просто прекрасное мгновение и ничего больше. Мне захотелось жить, чтобы узнать еще много таких мгновений. Вот почему я понимала, через что проходит Дорис. Мне и самой случалось на физическом уровне ощущать боль от печали и одиночества. Она бывала в окружении людей в столовой и других общих помещениях, но ей не хватало понимания и принятия. Дорис скучала по друзьям, потому что только они по-настоящему понимали ее. Раз у меня была возможность облегчить ее страдания, как я могла оставаться в стороне? На следующей неделе я забежала к Дорис и забрала список имен, написанных на листке бумаги ее красивым старомодным почерком. За чаем она рассказала мне все, что могла, о своих четверых друзьях и о том, где они жили, когда она в последний раз с ними общалась. Первую подругу оказалось легко найти, но она пережила инсульт и не могла разговаривать. Узнав об этом, Дорис продиктовала мне записку, которую сын подруги обещал прочесть ей вслух. Хотя новости об инсульте расстроили Дорис, ее утешала мысль, что она может хотя бы передать подруге сообщение. «Милая Элси, я с большим сожалением узнала о твоей болезни. Годы пролетели так быстро. Эллисон все еще живет в Японии. Я продала дом и переехала в дом престарелых. Это письмо пишет за меня одна молодая женщина. Я люблю тебя, Элси. Твоя Дорис». Это было простое письмо, но в нем Дорис высказала все, что хотела. Тем же вечером я позвонила сыну Элси и передала это сообщение. Позже он перезвонил и рассказал, что, слушая его, Элси радостно улыбалась. Я передала это Дорис, которая тоже довольно заулыбалась. В течение нескольких недель я разыскала еще двух подруг, но, к несчастью, они обе уже умерли. Дорис лишь кивнула, узнав об этом. Вздохнув, она произнесла: «Ну что же, этого следовало ожидать, солнышко». Я решила непременно отыскать последнюю подругу. Поиски в интернете и звонки долго не приносили никакого результата. Сколько я ни звонила по разным номерам, мне вежливо отвечали: «Извините, фамилия наша, но у нас такой нет». Пока шли поиски, я навещала Дорис два раза в неделю. Как только я садилась рядом, она всегда сразу же брала меня за руку и не отпускала, пока я не уходила. Иногда, волнуясь, что я могла бы получше проводить время, она пыталась скорее со мной проститься или убеждала не приходить вовсе. Когда я в ответ уверяла ее, что тоже получаю от наших встреч массу удовольствия, она с облегчением вздыхала. «У стариков можно многому научиться. Они столько пережили. Разве я могла не получать удовольствие от наших чудесных бесед? Они меня просто завораживали». Наконец, в моих поисках последней подруги Дорис наступил прорыв. Мне перезвонил пожилой мужчина, который когда-то жил по соседству с Лоррейн. Он рассказал, в какой район переехала ее семья, и я тут же ее нашла. Когда я позвонила по найденному номеру, мне ответила сама Лоррейн. Я объяснила, кто я и почему звоню, и она ахнула от радости. Я с удовольствием согласилась передать Дорис ее номер. Разумеется, я сразу же поехала к Дорис. Обняв ее, я с широкой улыбкой протянула ей листок бумаги с именем и номером телефона Лоррейн. Она снова схватила меня в объятия и прижала к себе. Это был незабываемый момент. Я бросилась за телефоном. Перед тем, как звонить, я предупредила Дорис, что не хочу подслушивать чужой разговор и выйду из комнаты. Она протестовала, но без особого энтузиазма, и я видела, что она не против. Она была слишком взволнована. Впрочем, она попросила меня подождать, пока Лоррейн ответит. Мы заранее обнялись на прощание, а потом я с бьющимся от волнения сердцем набрала номер. Прижав трубку к уху, Дорис просияла от радости, услышав подругу. Хотя голоса обеих женщин выдавали их возраст, можно было подумать, что это болтают две девчонки. Они перебивали друг друга и постоянно хохотали. Я немного прибралась в комнате и слонялась без дела, под впечатлением от этого невероятного счастья. Наконец я собрала волю в кулак и вышла. В дверях я молча помахала Дорис, лучившейся счастьем. Она на секунду оторвалась от трубки и сказала мне: «Спасибо тебе, солнышко, спасибо». Я кивнула, улыбнувшись так широко, что у меня заболело лицо. Шагая по коридору, я еще некоторое время слышала смех Дорис, пока дверь ее комнаты не захлопнулась. По дороге домой я не могла стереть с лица счастливую улыбку. Погода стояла чудесная, и мне захотелось пойти поплавать. Все время, что я купалась, наслаждаясь водой, меня не покидало прекрасное настроение. Я вернулась домой вскоре после захода солнца, и тут зазвонил телефон. Это была Ребекка, приятная медсестра из дома престарелых, с которой я познакомилась в тот же день, что и с Дорис. Она звонила сказать, что милая Дорис умерла несколькими часами раньше, во сне. По моим щекам покатились слезы, но я все равно порадовалась за Дорис, ведь она умерла счастливой. Поразительно, как может измениться человеческая жизнь за совсем короткий промежуток времени. Когда я думаю о той одинокой старушке, с которой познакомилась в первую ночь в доме престарелых, и о смеющейся женщине, которую я обняла на прощание в ее последний день, я чувствую такое удовлетворение, какое невозможно купить ни за какие деньги. В домах престарелых по всему миру живут тысячи чудесных, но очень одиноких людей. Есть также немало молодых людей, обреченных на жизнь в стенах домов инвалидов. Молодые или старые, эти люди отчаянно нуждаются в новых друзьях, и всего пара часов общения в неделю способна кардинально изменить последнюю главу их жизни. Конечно, в идеале люди вообще не должны попадать в дома престарелых и дома инвалидов, но, к несчастью, это не всегда возможно. В таких заведениях много людей, которых там быть не должно. От них просто в некотором смысле избавились. Смотреть на это невыносимо. Но если вы уделите этим людям чуть-чуть времени, вы можете в корне изменить их жизнь. Мне показалось, что Дорис выбрала идеальный момент для ухода. Просто настал ее час, и она как раз была очень счастлива. Мы сыграли в жизни друг друга те роли, которые должны были сыграть, и за это я всегда буду ей благодарна. Она была очаровательной женщиной. Вскоре после ухода Дорис я познакомилась и с Лоррейн. Мы сидели в кафе под деревьями и разговаривали о Дорис и вообще о жизни, пока ей не пришло время отправляться домой. Лоррейн рассказала, что в тот памятный день они болтали по телефону битый час и расстались чрезвычайно довольные друг другом. Было безумно приятно познакомиться с лучшей подругой Дорис. И, конечно, познакомиться с самой Дорис тоже было большой удачей. Надеюсь, что на той стороне она вновь встретилась со всеми своими подругами. Настоящие друзья. Лихорадочный ритм жизни в Сиднее меня немного утомил. Предложений следить за домами как раз не было, так что на месте меня ничего не удерживало, и я перебралась немного южнее, в Мельбурн. Я уже несколько лет там не бывала, и оказалось очень приятно вернуться и вновь окунуться в его творческую атмосферу, а также повидаться со старыми друзьями. Выяснилось, что в Мельбурне уже наслышаны о том, как хорошо я слежу за чужими домами, так что у меня очень быстро появилось несколько предложений. Первый дом, в котором я поселилась, принадлежал Мари, моей бывшей начальнице в Сиднейском центре для беременных. Он находился примерно в часе езды от Мельбурна, на живописном полуострове Морнингтон, и был полон энергии Мари, так что я сразу почувствовала себя в нем как дома. Стояла осень, и первые пару недель я провела за долгими прогулками по прибрежным скалам. Гуляя в толстой куртке и теплой шапке под порывами холодного океанского ветра, я очень остро ощущала себя живой. Это было невероятное наслаждение, и я проводила так большую часть дня. Вечерами, сидя у камина в уютной комнате, я писала и играла на гитаре. Я могла бы провести так всю жизнь, но мне нужны были деньги. И вот я вышла работать сиделкой у Элизабет. Ее судьба казалась мне ужасно печальной, но я старалась принимать тот факт, что разным людям выпадают разные жизненные уроки. То, что со стороны кажется трагедией, дает человеку возможность учиться и развиваться. Работая над собственными проблемами, я училась ценить те уроки, которые преподносит мне жизнь, и постепенно пришла к выводу, что в моем прошлом было немало бесценных подарков. Расти я в идеальной семье, если, конечно, они вообще существуют, как бы я научилась смелости, прощению, состраданию и доброте? Так что и в случае с пациентами я решила принять тот факт, что не могу знать их жизненных уроков. Неважно, почему им выпала такая судьба. Спасать их не входило в мои задачи. Я должна была лишь окружить их заботой, дружбой, принятием и лаской в последние недели жизни. Если это помогало им обрести покой, работа приносила мне особенное удовольствие. Как говорится, чем больше мы отдаем, тем больше получаем. И в этом смысле моя работа была настоящим подарком. Работать с умирающими было большой честью. Их рассказы и воспоминания преображали мою собственную жизнь. Мне довелось в достаточно молодом возрасте услышать о тех открытиях, которые они сделали на пороге смерти. Это был удивительный дар. Многие советы моих пациентов я воплотила в жизнь, и мне не пришлось дожидаться, пока я сама окажусь на смертном одре и меня осенит. Входя в дом к новому пациенту, я заново приступала к обучению. Каждый раз мне преподавали либо новый урок, либо уже знакомый, но по-новому. Я впитывала знания как губка. Элизабет была еще не старой женщиной, ей было около 55. Последние 15 лет она страдала от алкоголизма и теперь умирала от вызванной им болезни. Утром моего первого рабочего дня она еще спала, когда я приехала, и ее сын ввел меня в курс дела. Он показал мне дом, рассказал о состоянии Элизабет и добавил, что семья решила не говорить ей о скорой смерти. «Ну вот», — подумала я, — «снова те же грабли». Мое стремление к самосовершенствованию всегда подталкивало меня стараться присутствовать в настоящем моменте. В случае с Элизабет я сразу поняла — главное — сохранить спокойствие. Когда она спросит меня о своем состоянии, тогда я и буду с этим разбираться. А думать об этом заранее смысла нет. Она может вообще ни о чем не спросить, но если спросит, я не стану ей врать. От Элизабет исходило смятение и отчаяние. Родные вынесли из дома весь алкоголь и заперли его в шкафчике в гараже. Поскольку Элизабет умирала, они решили совсем лишить ее доступа к спиртному. Это казалось мне излишней жестокостью. Она в любом случае умирала, так зачем было вынуждать ее проходить через боль абстиненции? Но это была не моя жизнь и не мое решение. Алкоголизм я, к сожалению, близко наблюдала еще ребенком. Во время работы в барах и на острове, и за границей, я узнала о нем еще больше. Алкоголь никого не украшает. Он не только уничтожает все хорошее в человеке, страдающем алкоголизмом, но и разрушает семьи, отношения и карьеры. А также крадет детство у детей алкоголиков. То же самое можно сказать о любой наркотической зависимости. Единственное, что по-настоящему украшает любого человека, это любовь. Алкоголизм — это болезнь. Хотя он поддается лечению, больной нуждается в постоянной любви и поддержке, чтобы сломить привычные шаблоны поведения, поверить в себя и свою возможность зажить счастливой жизнью. Лишить хронического алкоголика спиртного безо всякой поддержки, любви и объяснения причин казалось мне довольно жестоким поступком. Все, что я знала про Элизабет, это то, что она больна. У нее совсем не было сил. Она ничего не могла сделать сама и почти не ела. Ей также мучительно не хватало алкоголя. Родные сообщили ей, что доктор велел на время отлучить ее от спиртного. Было тяжело не осуждать их, особенно видя, что сами они регулярно выпивают, хотя отказывают в этом удовольствии умирающей женщине. Но у меня не было никакого права решать, какие уроки приготовила для нее жизнь. Общая физическая слабость не позволяла Элизабет никуда выходить. Родные запретили большинству друзей навещать ее, поскольку те выпивали. Неудивительно, что Элизабет не понимала, что происходит, и горевала, лишившись всех привычных радостей. Запрет на встречу с пьющими друзьями она перенесла с тихой покорностью, хотя он лишил ее не только собутыльников. До болезни Элизабет участвовала в попечительских советах нескольких благотворительных организаций. Эти друзья были ее единственной связью с внешним миром и прежней жизнью. Спустя 6 или 7 недель силу Элизабет стало еще меньше, а потребность в отдыхе возросла. У нее было хорошее, хотя и суховатое чувство юмора. В самые неожиданные моменты от нее можно было услышать весьма едкую шутку. Нередко я вспоминала ее слова дома, уже после смены, и невольно улыбалась. Постепенно мы подружились, и у нас завелись свои маленькие традиции в тех рамках, которые накладывала на жизнь Элизабет болезнь. В наш распорядок дня входило утреннее чаепитие на застекленной террасе. В это время года ярко освещенная солнцем терраса была самым приятным местом в доме. Однажды за чаем наши отношения вышли на новый уровень. «Бронни, как ты думаешь, почему я не поправляюсь? Я не пью, но слабею с каждым днем. У тебя есть идеи?» — спросила Элизабет. Я ласково посмотрела ей в глаза и мягко ответила вопросом на вопрос. «А как вы думаете, почему? Наверняка вы уже об этом задумывались». Я говорила очень осторожно, чтобы выяснить ее собственные мысли на этот счет. «Я боюсь сказать, что я думаю», — вздохнула она. «Это слишком страшно. Но в глубине души я знаю ответ». Мы немного помолчали, глядя в окно на птиц, греясь на солнце. «Если я спрошу тебя, ты мне скажешь правду. Я хочу услышать честный ответ». Я кивнула. «Это то, что я думаю?» — спросила она, едва выговорив вопрос. Мысленно посылая ей любовь, я ждала, не скажет ли она что-то еще. Она действительно заговорила вновь. «О, Господи, да, это оно», — произнесла она, отвечая сама себе. «Я умираю, да? Мне крышка. Я скоро прикажу долго жить. Сыграю в ящик или как там еще говорят. Умираю. Я умираю. Я права, да?» Я медленно кивнула, одновременно страдая с ней вместе и испытывая облегчение от того, что она теперь знает правду. Мы еще посидели в тишине, глядя на птиц, пока Элизабет не смогла снова говорить. На это ушло много времени, но я давно привыкла молчать вместе с пациентами, и меня это не смущало. Им так о многом нужно было подумать, так многое переварить, что порой слова только мешали. В такие минуты не нужно было заполнять паузу. Нужно было подождать, пока они вновь будут готовы разговаривать. Через некоторое время заговорила и Элизабет. Она сказала, что уже давно подозревала истину и что ложь родных ее разочаровала. «Отбирать у нее друзей и светскую жизнь было жестоко», — добавила она, — «и я не могла с ней не согласиться». Элизабет понимала, что слишком слаба, чтобы выходить из дома, но сказала, что хочет иногда видеть друзей. Время от времени у нее бывали посетители, одобренные родными знакомые, которые точно не принесут с собой спиртное. «Это были приятные люди», — объяснила Элизабет, — «но не близкие друзья». После того, как между нами установились доверительные отношения, нашему общению больше ничего не мешало. Времени на секреты не было, и мы с Элизабет с каждым днем получали от своих бесед все больше удовольствия. Я столько лет замыкалась в себе, что теперь поражалась сама себе. Мне было легко говорить с ней даже на самые личные темы. Стоя на пороге смерти, Элизабет тоже наслаждалась откровенностью наших разговоров. Вначале она сердилась, что родные не рассказали ей о скорой смерти, но постепенно приняла их решение, поняв, что ими руководил страх. Ей удалось простить свою семью. Однако она не смогла и дальше делать вид, что ничего не знает. В один из моих выходных дней она заговорила о своей смерти с семьей. Это сблизило ее с родными, а они почувствовали облегчение, что им не нужно самим сообщать ей страшную новость. Я тоже была рада, что моя честность не подвела меня под монастырь. Однако в вопросе посещений родные Элизабет стояли на своем. Пьющие друзья могут ей звонить, но не могут приходить в дом. Элизабет эволюционировала на глазах и даже смогла согласиться с их решением, причем на этот раз искренне. Она по секрету призналась мне, что, вероятно, их общение держалось только на выпивке. Я рассказала Элизабет, что всего несколько лет назад мой круг друзей радикально изменился, когда я перестала курить марихуану. Очень быстро стало понятно, кто мне действительно друг, а с кем мы просто любили покурить. Оказалось, что некоторым людям, которых я считала друзьями, некомфортно рядом со мной, если я не накуриваюсь с ними вместе. Не то чтобы кто-то из нас был плохим человеком, но когда я отказалась от этой привычки, то увидела. Некоторые мои отношения держались только на курении, а когда я бросила эту привычку, с некоторыми друзьями мы разошлись естественным образом. «Как я жалею, что растеряла своих друзей, настоящих друзей», — произнесла Элизабет слова, которые я уже столько раз слышала до нее. «Из-за своего пьянства я перестала вращаться с ними в одних кругах, а теперь, 15 лет спустя, мне не о чем с ними разговаривать». В любом случае, они все переехали. Знакомых, которым позволялось ее навещать, Элизабет не считала настоящими друзьями. Мы обсудили, каким многозначным может быть это слово и как много у дружбы разных уровней. В последнее время я и сама начала думать о некоторых своих друзьях скорее как о приятных знакомых. Я не стала меньше их любить или ценить. Они по-прежнему были в моей жизни великим даром. Но пережив довольно смутный и тяжелый период, я научилась понимать, что такое настоящий друг. У меня было полно приятных знакомых, и я любила всех этих людей и наше расслабленное веселое общение. Однако теперь я знала, что в трудный момент рядом с нами остаются совсем немногие, чтобы вместе переживать боль и печаль. Те, кто остаются, и есть наши настоящие друзья. «Наверное, все дело в том, чтобы иметь разных друзей для разных целей», — размышляла Элизабет. «У меня просто нет правильных друзей для той ситуации, в которой я оказалась, для моих последних дней. Понимаешь, о чем я?» Согласившись, я рассказала ей, как однажды тоже осталась без правильных друзей, хотя, конечно, мои тогдашние обстоятельства были вовсе не такими тяжелыми, как у нее. Уехав с тропического острова в Европу, я недолгое время проработала в маленькой типографии. Мои новые коллеги были приятными людьми, они многому меня научили, и я благодарна им. Но на острове все же было иначе. Весь персонал гостиницы жил одной большой и дружной семьей, и, возвращаясь из отпуска, мы радовались воссоединению так, будто вернулись домой. В Европе у меня завелись новые друзья, хотя по прошествии лет я скорее назвала бы их приятными знакомыми. Благодаря этим знакомым я с тремя ребятами, своими ровесниками, отправилась в поездку по нескольким соседним странам, в итальянские Альпы. В горах мы сняли крошечный домик без водопровода и электричества. Вокруг была потрясающая красота, причем природа была совершенно не похожа на мою любимую Австралию, которая по-своему великолепна, но очень сильно отличается от Европы. Альпы показались мне безумно красивыми. Купались и умывались мы в горном ручье. Хотя стояло лето, вода в нем была ледяной. Где-то высоко над нами таял снег, и прозрачная холодная вода бежала вниз. Погрузившись в ручей, бруливший вокруг меня со всех сторон, я буквально задыхалась от холода, пока ледяная вода кусала меня, несясь мимо. Но этот холод бодрил, и я не переставала любоваться потрясающим видом. Каждый раз после погружения в ледяную воду, будь то река, океан или пруд, я выхожу из нее в игривом настроении, почти как собака после купания. Понравилось собаке купаться или нет, она все равно носится как безумная, скачет и бесится. Примерно так же чувствовала себя и я, выходя из ледяного горного ручья, веселой и дурашливой. Так что, вытершись, одевшись и вернувшись в домик, я была слегка не в себе и непрерывно тормошила своих новых друзей, рассказывая им глупые анекдоты. Я от души веселилась, и вдруг до меня дошло, что они не понимают моих шуток ни одной. На лицах у них застыли озабоченные улыбки, как бы говорившие: «Да о чем она вообще?» От этого мне сначала стало только смешнее. Мои спутники были вообще-то веселыми и приятными ребятами, просто мы принадлежали к разным культурам, и юмор у нас был тоже разный. Но внезапно я остро заскучала по своим старым друзьям. Они бы разделили мое веселье, и мы бы вместе хохотали, рассказывая друг другу анекдоты. Тем вечером, после долгой прогулки к вершине горы, мы все сидели при свете фонариков, ужинали и болтали. Это было прекрасно. Но очень скоро все, кроме меня, отправились спать. Наша дневная прогулка вышла просто чудесной, и я все еще была в наилучшем расположении духа. Мне вовсе не хотелось ложиться, а хотелось и дальше сидеть в кругу друзей, болтать и смеяться. Однако домик уже стих, мои друзья уснули. Забрав в свою комнатку фонарь, я поставила его на стол и следующие 2 часа писала в дневнике. Было слышно, как вдалеке звенят колокольчики. Это коровы гуляли по лугам. Чувствуя себя совершенно счастливой, я улыбнулась тому, что сижу в этом крошечном домике со своим дневником при свете фонаря высоко в альпийских горах и слушаю звон коровьих бубенцов вдали. Я была бесконечно далеко от своего привычного мира, и хотя меня переполнял покой этого момента, мне также ужасно не хватало старых друзей. Это была идеальная ночь, но я провела ее не с теми людьми. Все мои попутчики были прекрасными людьми, все они мне нравились. Но я переживала особенный момент, и мне хотелось разделить его с настоящими друзьями, которые по-настоящему знают меня. Разумеется, это было невозможно, поэтому я впитывала волшебство этой ночи в одиночестве. Благодаря этому случаю Элизабет не нужно было объяснять мне, каково это — скучать по настоящим друзьям. Есть особые люди, которые понимают нас, что бы ни случилось. Именно их мне не хватало той ночью в Альпах, а теперь их не хватало и Элизабет, которая начала понемногу принимать, что ей осталось жить совсем недолго. Когда к ней в следующий раз пришел врач, я тихонько спросила его, насколько Элизабет вреден алкоголь в ее теперешнем состоянии. Он покачал головой. Она в любом случае вышла на финишную прямую. Я сказал ее родным, чтобы не отказывали ей, если она захочет вечером немного бренди. «Разве они вам не говорили?» Я помотала головой, и он повторил, что это уже не играет никакой роли. Вечером того дня я подняла эту тему с родными Элизабет, но семья уже приняла решение не давать ей спиртного ни под каким видом. Они объяснили мне причину. Похоже, что та Элизабет, которую я знала, и та Элизабет, которую они наблюдали в последние 15 лет, были абсолютно разными людьми. Родственники просто не могли поверить, что вновь видят ее с лучшей стороны. В следующие 2 недели я понемногу расспрашивала Элизабет о ее пристрастии к алкоголю, если она поднимала эту тему. Она сказала, хотя ее все еще очень тянет выпить, она рада вспомнить, кем была до того, как ее жизнью завладел алкоголь. Дурная привычка началась с малого. За ужином Элизабет всегда выпивала бокал другой вина. И так продолжалось годами безо всяких проблем. Затем она стала много вращаться в обществе из-за своей благотворительной деятельности. Многие люди, которых она встречала в этих кругах, вовсе не увлекались алкоголем, призналась Элизабет. Но ее больше тянуло к тем, кто выпивал. У нее появилось чувство, что дома ее никто не замечает, но зато ей казалось, что новым друзьям она важна и нужна. Теперь, когда у нее немного прояснилось в голове, она поняла. Эта компания держалась вместе только потому, что каждый из них был так же не уверен в себе, как и она сама. Элизабет объяснила, что алкоголь придавал ей уверенности, или, во всяком случае, так ей казалось, пока она была пьяна. От спиртного она становилась громкой, откровенной и в конечном итоге довольно язвительной и жесткой по отношению к окружающим. Благодаря этому она и лишилась прежних друзей. Они долго пытались помочь ей и донести до нее свою любовь, показать, что она летит в пропасть, но она была с ними высокомерна и оттолкнула их от себя, всех до единого. Ее затуманенному алкоголем мозгу это показалось лишь подтверждением того, как безгранично ее любят новые друзья, которые не осуждают ее пристрастие к алкоголю. Разумеется, они не осуждали ее только потому, что выпивали и сами. Кроме того, у нее появилось новое оправдание для вредной привычки. «Теперь, — говорила она себе, — мои родственники наконец стали обращать на меня внимание». Конечно, они смотрели на нее без восхищения или радости, но зато больше не игнорировали, как до появления пагубной привычки. Ее постепенная утрата контроля над собой заставила семью пристально присмотреться к происходящему. Чем менее дееспособной становилась Элизабет, тем чаще родственники вынуждены были помогать ей, и тем хуже она себя чувствовала. Вначале их внимание ей льстило, но кончилось все тем, что она уже не могла остановиться, и потеря контроля вызывала в ней все большую неуверенность и отвращение к себе. Вначале она еще отдавала себе отчет в том, что пытается привлечь к себе внимание родных, но под конец стала по-настоящему от них зависеть, и это ее ужаснуло. Ее и без того низкая самооценка совсем упала. «Знаешь, Бронни, ведь не все хотят выздороветь. Я, во всяком случае, долго этого не хотела. Я была больна, и именно так я о себе думала, как о больном человеке. Конечно, при этом я не давала себе шанса избавиться от зависимости. Но зато я получала внимание и врала себе, что так буду счастливей, чем если проявлю смелость и выздоровею». Это признание Элизабет было озарением женщины, которая семимильными шагами приближалась к мудрости. 3 месяца без алкоголя и сознание того, что ей недолго осталось жить, преобразили ее. Теперь, зная всю историю о том, как у Элизабет развивалась алкогольная зависимость, я стала лучше понимать ее родных. В конечном итоге их жесткое решение помогло ей вновь стать собой. Хотя сама я не стала бы действовать втайне от Элизабет, я прониклась уважением к их попыткам помочь и ей, и себе. Они оказались успешными. Но большую роль в этом успехе сыграла сама Элизабет. Глядя в лицо смерти, она стала иначе смотреть на жизнь, и ей хватило отваги принять выпавшие ей уроки. Последние 2 недели отношения Элизабет с родными вышли на новый уровень. Благодаря работе с паллиативными пациентами, я привыкла ценить способность людей учиться. Тот покой, который Элизабет обретала у меня на глазах, я уже видела и у других своих пациентов. Это зрелище каждый раз наполняло меня глубокой благодарностью за мою работу. Примерно за неделю до смерти Элизабет я поговорила с ее мужем и сыном о том, как она жалеет, что растеряла старых друзей. Я спросила, нет ли возможности еще успеть связаться с кем-то из них, чтобы они пообщались хотя бы по телефону. К этому времени никто уже не волновался, что друзья тайно нальют Элизабет выпить. Об этом все забыли и думать. Теперь имело значение только ее комфорт. И поскольку отношения в семье наладились и потеплели, родные с радостью ухватились за эту идею. Пару дней спустя я как раз удобно усадила Элизабет в кровати и налила ей чашечку чаю, когда в комнату вошли 2 красивые и здоровые женщины. Одна из них теперь жила в горах за городом, примерно в часе езды. Вторая прилетела в Мельбурн из Квинсленда, как только узнала о происходящем. Они сели у кровати Элизабет, и все 3 долго разговаривали, держась за руки и улыбаясь. Я оставила их наедине друг с другом и вышла из комнаты, незаметно смахивая слезы радости. Я еще успела услышать, как Элизабет попросила у них прощения, и они немедленно заверили ее, что давно ее простили. «Все это было в прошлом и не имело никакого значения», — сказали они. Вместе с мужем Элизабет, Роджером, мы сидели на кухне, оба в слезах, но довольная. Подруги пробыли в гостях 2 часа, и под конец Элизабет была одновременно вне себя от радости и совершенно без сил. Как только они уехали, она крепко уснула, и мне не удалось поговорить с ней перед уходом домой. Когда я вернулась в дом после выходных, она была очень слаба, но хотела обсудить произошедшее. «Разве это было не чудесно? Какая радость вновь их увидеть!» Восторженно улыбнулась она. Уже не в силах поднять голову с подушки, она смотрела на меня, сидевшую рядом. «Это было замечательно», — сказала я ей. «Никогда не теряй связи с друзьями, которых больше всего ценишь, Бронни. Люди, которые принимают тебя такой, какая ты есть, которые очень хорошо тебя знают, в конце жизни ценятся больше всего на свете. Послушай женщину, которая знает, о чем говорит». Мягко настаивала она, улыбаясь мне, несмотря на недомогание. «Не давай жизни вас разлучить. Всегда знай, где их найти, и всегда говори им, как ты им благодарна. И не бойся быть слабой и уязвимой. Я столько времени потеряла, не в силах признаться им, что я совершенная развалина». Элизабет простила себя и смогла перестать себя осуждать. Она обрела покой и своих друзей. В ее последнее утро я увлажнила ей губы. У нее прекратилось слюноотделение, и она не могла говорить, хотя к этому времени у нее и не осталось на это сил. Когда я закончила, она посмотрела на меня с улыбкой, а затем одними губами произнесла «спасибо». Я улыбнулась благодаря ее в ответ. Затем я поцеловала ее в лоб и ненадолго взяла ее руку в свои. Она чуть сжала мою ладонь. Комната Элизабет была полна близких ей людей. Здесь были все ее родные, а также те самые подруги, с которыми я познакомилась 2 днями раньше. Элизабет вовремя впустила любовь обратно в свою жизнь и вспомнила о ценности родных и настоящих друзей. Она оставила этот мир, окруженная любовью, зная, что ее жизнь была для кого-то важна и что она успела сказать друзьям о своей любви. Позволь себе. Исходя из особенностей работы, ухаживать за Гарри было одним удовольствием. Во-первых, Сам он был чрезвычайно приятным человеком, а во-вторых, его родные старались как можно больше делать для него сами. Трое из пяти дочерей Гарри жили совсем рядом и почти каждый день приносили ему обед, а один из сыновей сам мыл и переодевал его. Я даже уточнила, действительно ли им нужны мои услуги, но все дети Гарри в один голос сказали, что я им необходима. В уже чистом и опрятном доме, где единственный обитатель не встает с кровати, довольно мало домашней работы. Я и проводила основную часть времени за чтением или письмом. Впрочем, мне все же удалось сварить на кухне Гарри несколько вкусных овощных супов. У Гарри были кустистые брови, волосатые уши, красное лицо и гулкий смех. Мы сразу друг другу понравились. В первую же минуту после знакомства мы успели обменяться парой шуток, так что наши отношения с самого начала были легкими и естественными. Совсем иначе обстояло дело с его сыном Брайаном. Это был очень нервозный человек. Много лет назад отец и сын поссорились, и хотя отношения между ними сохранились, прежнюю близость было уже не вернуть. Остальные дети считали, что в ссоре был виноват Брайан. Я не видела конфликта и ничего не могла об этом сказать, да и не думала об этом. Но было очевидно, что теперь Брайан пытается наверстать упущенное время, взяв на себя все заботы об отце. Брайан вмешивался в любую мою попытку помочь Гарри. К этому времени я уже наловчилась интуитивно находить самое удобное положение для лежащего в кровати пациента. Об этом говорили многие, за кем я ухаживала. Но родственники часто перекладывали подушки из самых добрых побуждений, не понимая, что тело больного особенно чувствительно, и любая перемена положения лишает его остатков комфорта. Когда Брайан неохотно уходил на работу всего на несколько часов в день, первым делом я вновь устраивала Гарри поудобней. Если в течение дня у меня появлялась возможность хоть немного поухаживать за ним без того, чтобы Брайан маячил у меня за спиной, Гарри обязательно просил меня по-быстрому переложить подушки. Впрочем, каждый день нам с Гарри выпадало несколько тихих часов перед тем, как вся семья собиралась вместе на ужин. Это было чудесное время, и Гарри ласково называл его «часы затишья». Я ухаживала за ним, мы болтали и смеялись, а потом обычно пили чай и снова болтали. Жена Гарри умерла 20 лет назад, но он не потерял вкуса к жизни. Он любил свою работу, однако с выходом на пенсию стал еще активней, вступив в пару спортивных клубов и клубов по интересам. До начала смертельной болезни Гарри обладал отменным здоровьем. «Я отдавал должное прекрасному здоровью, которое досталось мне от природы», — говорил Гарри. «Оставаясь активным и считая, что количество прожитых лет не должно указывать мне, как себя вести. Слишком многие люди добровольно становятся стариками раньше времени». Хотя Гарри умирал, я действительно никогда еще не видела такого крепкого 80-летнего человека. Болезнь понемногу брала свое, но его хорошая физическая форма по-прежнему была заметна. Например, массируя ему ноги, я видела крепкие мускулы. Когда выходишь на пенсию, а твои дети заняты собственными детьми, друзья становятся особенно важны, — рассказывал Гарри. Поэтому, когда умерла моя жена, упокой Господь ее душу, я записался в клуб спортивной гребли, а потом еще в клуб спортивной ходьбы. Не понимаю, как мне раньше вообще хватало времени на работу. Гарри был убежден, что бабушки и дедушки должны принимать активное участие в жизни внуков и проводить с ними много времени. Внуки навещали его каждый день, и было заметно, что их связывает искренняя любовь. «Семья, конечно, важнее всего, но человеку нужны друзья его возраста. Если бы не друзья, которых я завел в клубах, я был бы очень одиноким стариком. Я не был бы одинок, потому что у меня есть дети и внуки, но я скучал бы по общению с близкими мне по духу ровесниками». Так мы болтали в его комнате, пока солнце не начинало клониться к горизонту, предупреждая, что часы затишья подходят к концу. Вот-вот прибудут родные, но мы до последнего момента продолжали болтать. Гарри говорил, что не понимает, почему многие люди осознают важность дружбы только в последний момент. Хотя он радовался, когда пожилым людям удавалось сохранять любовь и уважение своей семьи, его раздражало, если это происходило в ущерб дружбе. «Когда они это поймут, будет уже поздно», — настаивал он. И ведь это касается не только моего поколения. Я смотрю на молодежь, и они так заняты, что совершенно не могут найти время на себя, на то, что делает счастливыми их лично. Они полностью теряют себя. Нужно обязательно проводить время с друзьями, чтобы помнить, кто ты такой, когда ты не мама, не папа, не дедушка и не бабушка. Понимаешь, о чем я? Я соглашалась. Действительно, такое часто бывает, и люди, которые находят немного времени на себя самих, выглядят гораздо счастливее. С ними также куда приятнее общаться. «Вот именно!» — Гарри хлопнул ладонью по одеялу в знак согласия. «Хорошие друзья нас стимулируют. Красота дружбы в том, что друзья принимают нас такими, какие мы есть, и ценят то, что нас объединяет. Суть дружбы в том, что люди принимают друг друга со всеми недостатками и не пытаются переделать, как это делают муж, жена или другие родственники. Друзей надо обязательно сохранять, моя дорогая девочка». Судя по потоку посетителей, слова у Гарри не расходились с делами. Все его друзья были энергичными и веселыми людьми, и их визиты неизменно проходили в радостной обстановке. Они также уважали его состояние и понимали, что иногда он отдыхает, и его нельзя беспокоить. Однажды Гарри спросил меня, как у меня самой обстоят дела с дружбой. Я рассказала ему про своих самых близких друзей и объяснила, что в последнее время понимание дружбы в моей жизни меняется, как меняюсь и я сама. «Что же, это совершенно естественно», — сказал он. «Друзья появляются и исчезают в течение всей жизни, поэтому мы должны ценить их, пока они рядом. Бывает, что просто закончился тот жизненный урок, который вы должны были пройти вместе, и вам больше нечем поделиться друг с другом. Но кто-то остается рядом навсегда, и когда стоишь в самом конце пути, ваше совместное прошлое и ваше взаимопонимание бесконечно утешают». Мы оба соглашались, что у женщин и мужчин разный подход к дружбе. Женщины ценят эмоциональную сторону дружбы, то есть наши отношения крепнут, когда мы разговариваем о своих переживаниях. «Мужчинам тоже нужны друзья для разговоров», — говорил Гарри, «но лучше всего им удается общаться за каким-то совместным занятием, таким как игра в теннис, прогулка на велосипеде или еще что-то активное. Мужчины любят таких друзей, с которыми они могут вместе что-то придумывать, решать проблемы, как физические, так и эмоциональные. Нередко это происходит, когда они что-то вместе делают. Например, строят ограду вокруг пастбища», — предложила я. Гарри расхохотался. «Ну и ну! Можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Да, пример очень сельский, Бронни, но в точку. Вместе строить забор или еще что-то делать руками — это очень сплачивает мужчин». Хохоча, он добавил, что если мне когда-нибудь понадобится наладить отношения с симпатичным мужчиной, достаточно помочь ему построить забор. Я пообещала иметь это в виду. Гарри рассказывал мне свои любимые истории о дружбе, подчеркивая, какое это счастье — настоящие друзья. От гостей не было отбоя. Друзья даже завели график посещений, чтобы все желающие могли повидать Гарри, не утомляя его слишком сильно. Благодаря часам затишья у нас в жизни возникла новая дружба. Дружба друг с другом. Гарри пожаловался мне, как ему обидно, что я полдня провожу в другой комнате вместо того, чтобы общаться с ним. Я рассмеялась, соглашаясь. Но мы оба понимали, что Брайан пытается загладить свою вину перед отцом. Гарри не хотел, чтобы после его смерти Брайан остался с чувством вины, хотя и не был уверен, что этого удастся избежать. Поэтому он с радостью подыгрывал сыну, позволяя ему выполнять свой долг в эти последние недели. «Хотя он и не умеет нормально поправлять подушки», — вздыхал он. Гарри относился к своей болезни и грядущей смерти философски. Он прожил насыщенную жизнь и готов был увидеть, что ждет его на той стороне. Хотя иногда мы говорили о его приближающейся смерти, чаще всего Гарри сводил наши беседы к теме дружбы, ее ценности, воспоминаниям. Он также хотел слышать мои любимые истории о дружбе. «Расскажи что-нибудь про детство. Хочу узнать о тебе побольше», — попросил он и тут же расхохотался, потому что мой рассказ начался в деревне, в поле пшеницы. Когда мне было 12 лет, Мы переехали с фермы, где выращивали рогатый скот и люцерну, на ферму, где выращивали овец и пшеницу. Она располагалась за километр от ближайшего городка под огромным синим небом. Примерно через год после переезда внезапно исчезла моя первая собака. Мы подозревали, что ее укусила змея, потому что нам так и не удалось ее найти. Впрочем, на громадной ферме это было неудивительно. Я была совершенно убита. Несколько месяцев спустя родители купили мне новую собаку. Маленькую беленькую болонку, которая наотрез отказалась быть комнатной собачкой и целыми днями гонялась по полям и лугам за рабочими собаками — овчарками, бордер-колли и келпи. Мою лучшую школьную подругу звали Фиона. Она жила в городе, но много времени проводила у нас на ферме. Я тоже бывала у нее в гостях, особенно когда мы немного подросли и заинтересовались мальчиками. Среди прочего, нас с Фионой объединяла любовь к пешим прогулкам. Страшно представить, сколько километров мы прошли вместе за десятилетия нашей дружбы. По пляжам, джунглям, городским улицам, чужим странам и лесным дорожкам. Но началось все с прогулок по полям пшеницы. Нас всегда сопровождали моя болонка и еще пара пастушьих собак, а иногда с нами увязывалась и кошка, или даже две. Мы с Фионой шли по дорожке, а собаки носились прямо по полю. Пока пшеница была молодой и невысокой, в этом не было ничего особенного. Но когда она подрастала, маленькая собачка начинала в ней теряться, и мы с Фионой ежедневно наблюдали уморительную сцену. Впереди бежали большие собаки, а позади них колыхалась пшеница. Это бежала моя болонка, невидимая в высоких колосьях. То и дело колыхание прекращалось, и над зеленью возникала ее белая головка. Она крутилась, как перископ подводной лодки, пока не находила взглядом других собак, а затем вновь скрывалась в колосьях, прокладывая себе новую дорожку в пшенице. Вскоре движение вновь останавливалось, над колосьями возникала белая головка, находила цель, исчезала и продвигалась дальше. Это продолжалось бесконечно, и под конец прогулки, каждый раз, как над пшеницей возникала белая собачья голова, мы с Фионой начинали покатываться от смеха. Мы так хохотали, что у нас ломило щеки, и по щекам катились слезы. Мы хватались друг за друга, чтобы не упасть. И тут собака вновь выпрыгивала из колосьев, и мы опять складывались пополам от смеха. В конце прогулки мы едва держались на ногах. Поделившись с Гарри этим простым, но дорогим моему сердцу воспоминанием, я тут же заскучала по Фионе, по нашему невинному детству и беззаботному смеху. «А сейчас она где?» — спросил Гарри. Я объяснила, что она переехала в другую страну, и мы перестали поддерживать отношения. Жизнь не стояла на месте, и у меня появились новые близкие друзья. На наши отношения с Фионой повлияли и другие факторы, и другие люди, но прежде всего дело было в разнице во вкусах и образе жизни. Гарри согласился, что прошлое не вернуть, но, возможно, жизнь вновь сведет нас вместе». Я уже повидала достаточно жизненных циклов, чтобы согласиться с ним, но это было неважно. Я дорожила нашими совместными воспоминаниями и желала Фионе всего самого лучшего. Про себя я поблагодарила ее за прожитые вместе уроки и нашу прежнюю дружбу. Многие из моих лучших воспоминаний были связаны с прогулками, во время которых мы с друзьями болтали и смеялись. В следующие пару недель я рассказала Гарри еще несколько историй про других своих друзей. Он тоже обожал ходить пешком и поведал мне несколько собственных историй, где он гулял с друзьями и какие переживал дорожные приключения. Я без труда представляла себе, как смех Гарри украшает любую компанию во время прогулки. Он согласился, что на прогулке ему с друзьями всегда находилось над чем посмеяться. Вообще говоря, на следующей неделе мне предстояло на время оставить Гарри, чтобы отправиться в пеший поход. Я не была уверена, что он еще будет жив к моему возвращению, так что я одновременно с нетерпением ждала возможности вырваться из города и грустила, что покидаю Гарри, возможно, навсегда. Но когда я рассказала Гарри про свои планы, он с энтузиазмом меня поддержал и сказал, что мысленно будет со мной, живой или мертвый. Этот поход проходил далеко в глуши каждый год, и маршрут его постоянно менялся, но неизменно заканчивался у местного озера. В этом году маршрут начинался на ферме у самого устья реки. Нам предстояло 6 дней идти по берегу этой реки, которая во многих местах полностью пересохла, и постепенно добраться до озера. Идея похода была в том, что, идя по тропам, проложенным древними цивилизациями, мы исцеляемся при помощи силы Земли. В прежние времена реки были чем-то вроде шоссе или как минимум улиц, по которым бродили древние племена, кочуя с места на место. Нас благословил в путь старейшина-абориген, мы все приняли участие в очистительной курительной церемонии, а затем выдвинулись в дорогу. Нас было около дюжины человек, и все шли в своем темпе. Кто-то шагал в группе, непрерывно болтая по пути, кто-то постоянно останавливался и все фотографировал, а кто-то шел сам по себе. Вечером подъезжали волонтеры на грузовичке, привозили наше снаряжение, и мы разбивали лагерь. Затем у мирного костра мы готовили общий ужин, и под небом, полным звезд, завязывались чудесные новые дружбы. С каждым шагом моя связь с землей становилась все сильнее. Хотя во время привалов я с удовольствием общалась с попутчиками, идти мне больше нравилось одной, к тому же за мной все равно никто не поспевал. Я так привыкла много ходить пешком, что невольно отрывалась от остальных. Впереди меня всегда шел только один человек — женщина, когда-то организовавшая эти походы. Время наедине с собой, когда я просто шла и шла по тропинке, дало мне возможность на чистоту пообщаться с собой. Я поняла, что больше не хочу присматривать за чужими домами. Какая-то часть меня вновь начала задумываться о собственной кухне. Бесконечные переезды, которые раньше мне так нравились, теперь меня утомляли. Во мне прорастало что-то новое. Тихое внутреннее принятие того, что что-то меняется. Я мирно продолжала идти вперед. В современном мире редко удается забраться так далеко в глушь, потому что вся земля кому-то принадлежит. К счастью, маршрут был согласован с владельцами заранее, так что мы беспрепятственно переходили с одного участка на другой. В безумной гонке дней так легко забыть о земле у нас под ногами. Конечно, большинство из нас способно ощутить связь с планетой, остановившись и впитывая красоту природы. Но шестидневная прогулка без помех и отвлечений подарила мне такую сильную связь с Землей, какой я даже себе не представляла, несмотря на все время, проведенное с природой наедине. По пути мы останавливались посмотреть на деревья, на которых оставили резьбу древние люди, и восхищались этими гигантскими многовековыми эвкалиптами. Их стволы были покрыты сложными узорами, а местами на них остались углубления, там, где из коры когда-то были вырезаны каноэ. Эти следы племен, которые давно перестали существовать, одновременно трогали и вдохновляли. В некоторых местах ощущалась особенно сильная энергия, и я поняла, почему эта тропа считалась целительной. Помимо прочего, местность, по которой мы шли, напоминала мне детство. Даже запах овечьих какашек вызывал во мне бурю воспоминаний. И так приятно было вновь оказаться в сухом пыльном климате, хотя бы ненадолго. С каждым шагом, чувствуя себя крепче и подтянутей, я начала мечтать о мире, где люди передвигаются преимущественно пешком. Это казалось мне куда осмысленнее, чем спешка и шум современной жизни. Однажды я отбилась от группы и вышла к маленькому озеру. Я разделась и искупалась в его прозрачной освежающей воде, которая очистила не только мое тело, но и дух. Каждая секунда этой недели была настоящим подарком. Каждый день мы шли примерно с 8 утра до 5 вечера, и пейзаж вокруг постоянно менялся. То тут, то там попадались следы прежней жизни. Старая повозка, когда-то утонувшая в реке, теперь стояла на суше, вероятно, уже больше 100 лет. Каменный домик без крыши говорил о том, что раньше у реки кто-то жил. Но лучшим, что нам встретилось, была резьба по деревьям, уникальный урок истории, наглядно подтвердивший существование тех древних людей, чьей тропой мы следовали. Спустя 6 дней и 80 пройденных километров мы вышли к озеру, усталые, но счастливые. Я с грустью простилась со спутниками, но с еще большей грустью с самим походом. На следующий день я прогуляла еще 5 часов вокруг высохшего озера, потому что просто не могла остановиться. Через несколько дней у озера проходил маленький музыкальный фестиваль, и я задержалась, чтобы послушать музыку, и только потом отправилась назад в Мельбурн. К счастью, Гарри был еще жив, и мне удалось провести с ним немного времени. За те 10 дней, что меня не было, он сильно ослаб и выглядел совсем изможденным. Мускулистые ноги обмякли, крупное круглое лицо осунулось, кожа обвисла. Но это все еще был прежний Гарри, прекрасный и восхитительный. Брайан теперь ухаживал за отцом с каким-то остервенением. Он старался контролировать все происходящее и не покидал дом больше, чем на час. Я была благодарна за те часы затишья, которые мы с Гарри провели вместе до моего отъезда, потому что теперь они канули в прошлое. Во-первых, над нами все время нависал Брайан, а во-вторых, Гарри гораздо больше спал. Впрочем, жизнь сложилась так, что однажды утром Брайану внезапно пришлось уехать, и он неохотно передал мне бразды правления. К счастью, у Гарри как раз выдался хороший день. Конечно, хорошим его можно было назвать с большой натяжкой, но во всяком случае Гарри не спал и мог немного поговорить со мной. По его требованию я подробно рассказала ему о походе. Он расспросил и про моих спутников, и про то, заметили ли мы в себе какие-то положительные изменения. «А что ты делаешь на этой неделе, Бронни?» — спросил он слабеющим голосом. «Сколько времени ты выделишь на общение с друзьями?» «Это все, что я хочу знать». Я рассмеялась его упорству и обещала, что непременно встречусь с друзьями. «А сейчас хочу провести время с ним, который мне тоже друг». «Этого недостаточно, моя дорогая девочка. Ты, наверное, уже поняла, что должна находить время и на себя саму. Найди равновесие и регулярно проводи время с друзьями. Делай это для себя, а не для них. Мы нуждаемся в друзьях». Гарри смотрел на меня строго, как будто предостерегая. Но мы оба знали, что за его словами стоит любовь и забота. Он был прав. Мне нужно было регулярно находить время на встречи с друзьями, а не работать по 12 часов и надеяться все успеть когда-нибудь потом. Хотя я очень любила свою работу и иногда от души смеялась с пациентами и их родными, мир, в котором я жила, был довольно печальным. Чтобы постоянно быть рядом с умирающими людьми и их убитыми горем семьями, нужно было регулярно восстанавливать силы за легким и приятным общением с друзьями. В моей жизни не хватало радости, и только сейчас я смогла признаться себе в этом. «Вы правы, Гарри», — согласилась я. Он улыбнулся и протянул ко мне руки. Я наклонилась к нему, и мы обнялись. «Дело не только в том, чтобы не растерять друзей, милая девочка. Нужно еще и наслаждаться их обществом, как прекрасным даром. Ты же понимаешь это?» — спросил он. Кивнув, я ответила: «Да, Гарри, я понимаю». Вскоре он уснул, а я осталась размышлять о его метких словах. Гарри умер тихо и незаметно, во сне, несколько дней спустя. Одна из дочерей позвонила, чтобы рассказать мне об этом и поблагодарить. Я искренне ответила, что Гарри дал мне очень многое, и я была счастлива нашему знакомству. «Позволь себе роскошь проводить время с друзьями». Его слова до сих пор стоят у меня в ушах. Слова этого чудесного человека с мохнатыми бровями, красным лицом и широкой улыбкой живы по сей день.